Строители моста. Самое меньшее, чего ожидал Финдлейсон, служивший в департаменте общественных работ, это получение ордена Индийской империи. Но мечтал он об ордене Звезды Индии. Друзья же говорили ему, что он заслуживает большего. 3 года подряд страдал он от зноя и холода, от разочарований, лишений, опасностей и болезней, неся бремя ответственности, непосильной для плеч одного человека. И в течение этого времени мост через Ганг, близ Каши, рос день за днем под его попечением. Теперь меньше, чем через 3 месяца, если все пойдет гладко, его светлость, вице-король Индии, совершит торжественную церемонию принятия моста, архиепископ благословит его, первый поезд с солдатами пройдет по нему и будут произноситься речи. Главный инженер Финдлейсон сидел в своей дрезине на узкоколейке, которая шла вдоль одной из главных дамб, огромных облицованных камнем насыпи, тянущихся на 3 мили к северу и югу по обоим берегам реки, и уже позволял себе думать об окончании стройки. Его создание, включая подходы к нему, было длиной в 1 милю 3/4. Это был решетчатый мост с фермами системы Финдлейсона, и стоял он на 27 кирпичных быках. Каждый из этих быков, облицованных красным агрским камнем, имел 24 фута в поперечнике, и основание его было заложено на глубине 80 футов в зыбучие пески дна Ганга. По фермам проходило железнодорожное полотно шириной в 15 футов, а над ним был устроен проезд для гужевого транспорта в 18 футов ширины с тротуарами для пешеходов. На обоих концах моста возвышалась по башне из красного кирпича с бойницами для ружей и отверстиями для пушек. А покатый подъездной путь подходил к самым их подножьям. Неоконченные земляные насыпи кишали сотнями осликов, карабкающихся вверх из зияющего карьера с мешками, набитыми землей, а знойный послеполуденный воздух был полон шумов, топотали копыта, стучали палки погонщиков, и, скатываясь вниз, шуршала мокрая земля. Уровень воды в реке был очень низок, и на ослепительно белом песке между 3 центральными быками стояли приземистые подмости из шпал, набитые глиной внутри и обмазанные ею снаружи. На них опирались фермы, клепка которых еще не была закончена. На небольшом участке, где, несмотря на засуху, все еще было глубоко, подъемный кран двигался взад и вперед, ставя на место железные части, пыхтя, пятясь и урча, как урчит слон на дровяном складе. Сотни клепальщиков рассыпались по боковым решеткам и железным перекрытиям железнодорожного пути, висели на невидимых подмостках под фермами, облепляли быки и сидели верхом на кронштейнах тротуаров, а огни их горнов и брызги пламени, взлетавшие после каждого удара молотом, казались бледно-желтыми при ярком солнечном свете. На восток, на запад, на север, на юг, вверх и вниз по дамбам, лязгая и стуча, шли паровозы, а позади них гремели платформы, груженные бурым и белым камнем. И когда боковые стенки платформ откидывались, новые 1000 тонн камней с ревом и грохотом валились вниз, чтобы удерживать реку в надлежащих границах. Главный инженер Финдлейсон стоя на дрезине, обернулся и окинул взглядом местность, характер которой он изменил на целых 7 миль в окружности. Он посмотрел назад на шумный поселок, где жили 5000 рабочих, посмотрел на перспективу дамб и песков вверх и вниз по течению, потом через реку на дальние быки, уменьшающиеся в дымке, потом вверх на сторожевые башни. Он один знал, какие они прочные, и со вздохом удовлетворения понял, что работа его сделана хорошо. Залитый солнечным светом стоял перед ним его мост, на котором требовали еще нескольких недель работы только фермы, лежащие на 3 средних быках. Его мост грубый и некрасивый, как первородный грех. Но Пакка, долговечный, обещающий пережить то время, когда самая память о его строителе, даже о великолепных фермах системы Финлейсона, исчезнет. В сущности, дело было уже почти сделано. Подъехал его помощник Хичкок, скакавший по линии на маленьком длиннохвостом кабульском пони, способном, благодаря длительной практике, благополучно пробежать по перекладине, и кивнул своему начальнику. «Почти кончено», — произнес он с улыбкой. «Я как раз об этом думал», — ответил начальник. «Неплохая работа для 2 человек, а? Для 1,5. Господи, каким я был щенком, когда приехал на стройку из Куперс-Хилла». Хичкок чувствовал себя очень постаревшим. Разнообразные испытания, пережитые в течение 3 последних лет, научили его пользоваться властью и нести ответственность. «Вы и вправду были тогда вроде жеребенка», — сказал Финдрейсон. «Интересно, как вам понравится возвращение к кабинетной работе, когда стройка кончится?» «Мне это будет противно», — промолвил молодой человек, и, взглянув в ту сторону, куда смотрел Финдлейсон, пробормотал: «А ведь хорош до черта!» «Я думаю, мы и дальше будем работать вместе», — сказал себе Финдлейсон. «Он такой хороший малый, что нельзя мне его потерять, отдав кому-нибудь другому. Был щенком, стал помощником, личным помощником, и если это дело принесет мне славу, ты попадешь в Симлу». В самом деле, все бремя работы пало на Финдлейсона и его помощника, молодого человека, которого главный инженер выбрал за его неспособность устраивать свои собственные дела. Было у них с 50 мастеров, монтажников и клепальщиков, европейцев, взятых из железнодорожных мастерских, да еще человек 20 подчиненных им белых и метисов, обязанных под руководством начальства руководить толпами рабочих. Но никто лучше этих 2 людей, доверявших друг другу, не знал, как мало можно было доверять подчиненным. Много раз подвергались они испытаниям во время внезапных катастроф, когда рвались цепные заграждения, лопались канаты, портились краны и бушевала река. Но никакое напряжение сил не выдвинуло из их среды ни одного человека, которого Финдлейсон и Хичкок почтили бы признанием, что работал он так же безупречно, как работали они сами. Финдлейсон вспомнил все с самого начала, как многомесячная проектная работа была уничтожена одним ударом, когда индийское правительство, видимо, считавшее, что мосты вырезаются из бумаги, в последний момент приказало уширить мост на 2 фута, и этим свело на нет не менее 0,5 расчетов. Как тогда Хичкок, еще не привыкший к разочарованиям, закрыл лицо руками и разрыдался. Вспомнил мучительную волокиту с заключением контрактов в Англии. Вспомнил никчемную переписку, намекавшую на получение крупных комиссионных в случае, если одна, только одна сомнительная поставка пройдет. Вспомнил войну, вспыхнувшую в результате отказа, и осторожную, вежливую обструкцию противной страны, тянувшуюся после этой войны вплоть до того, как юный Хичкок, соединив один месячный отпуск с другим и вдобавок отпросившись на 10 дней у Финглицона, истратил свои скопленные за год жалкие скудные сбережения на стремительную поездку в Лондон. И там, по его собственным словам, подтвердившимся впоследствии при новых поставках, нагнал страха Божьего на лицо столь высокое, что оно боялось одного лишь парламента, и хвасталось этим, пока Хичкок не вступил с ним в бой за его же обеденным столом, после чего лицо это стало бояться моста у каши и всех, кто говорил в его пользу. Потом в рабочий поселок ночью прокралась холера, а после холеры вспыхнула эпидемия оспы. Лихорадка, та никогда его не покидала. Хичкока назначили судьей третьего класса с правом применять телесное наказание в видах наилучшего управления поселком. И Финлинсон знал, как умеренно пользовался он своей властью, учась разбираться в том, на что следует смотреть сквозь пальцы, а чего не упускать из виду. Воспоминания эти тянулись долго, очень долго, и чего только в них не было. Бури, внезапные паводки, смерти всякого рода и вида, яростный и страшный гнев на бюрократов, способных свести с ума человека, знающего, что ум его обязан сосредоточиться на других заботах. Засухи, санитарные мероприятия, финансы, рождения, свадьбы, похороны и волнения в поселке, где теснилось 20 враждующих между собой каст, споры, упреки, увещания и то беспредельное отчаяние, с которым ложишься спать, довольно уж тем, что ружье твое лежит в футляре, разобранное на части. А за всем этим вставал черный остов моста у каши. Плита за плитой, ферма за фермой, пролет за пролетом. И каждый бык вызывал в памяти Хичкока мастера на все руки, человека, который сначала и до конца помогал своему начальнику, ни разу не погрешив. Итак, мост был создан двумя людьми, если исключить Перу. А Перу, конечно, включал себя в число создателей. Он был Ласкар, иначе говоря, Харва, уроженец Балсара, хорошо знакомый со всеми гаванями между Рокхэмптоном и Лондоном. И достиг звания Сиранга на кораблях Британской Индии. Но корабельная рутина и необходимость одеваться чисто надоели ему, и он, бросив службу, ушел на сушу, где люди его квалификации были обеспечены работой. За свое умение обращаться с сталями и знание методов поднятия тяжести Перу стоил любой платы, какую он сам не попросил бы за свои труды. Но жалование надсмотрщиков установлено обычаем, так что Перу получал лишь небольшую долю той суммы, которую заслуживал. Ни бурно текущая вода, ни большие высоты не пугали его, и как бывший сиранг он умел властвовать. Как бы ни была громоздка железная часть, как бы неудобно она ни лежала, Перу всегда ухитрялся ее поднять, придумав для этого систему блоков, растрепанное, расхлябанное приспособление, сооруженное под аккомпанемент обильной ругани, но вполне пригодная для данной работы. Это Перу спас от гибели ферму на быке номер 7, когда новый проволочный трос заело в блоке крана, и огромная плита закачалась на канатах, грозя соскользнуть в сторону. Тогда туземные рабочие потеряли голову и подняли громкий крик, а Хичкоку перебила правую руку упавшей тавровой балкой. Но он спрятал руку в пальто, упал в обморок, пришел в себя и целых 4 часа руководил работой, пока Перо не доложил с верхушки крана, что все в порядке, и плита не стала на место. Никто лучше Серанга Перу не умел связывать, закреплять и натягивать канаты, следить за работой лебедок, ловко вытащить из карьера свалившийся туда локомотив, а в случае нужды раздеться и нырнуть в воду, чтобы проверить, как выдерживают бетонные блоки вокруг быков стремительный напор матери Ганги, или отважиться плыть вверх по течению ночью, когда дует муссон, чтобы потом доложить, в каком состоянии находится облицовка насыпи. Он, не робея, прерывал военные советы Финдлинсона и Хичкока, изъясняясь на диковинном английском языке или еще более диковинной полупортугальской, полумалайской лингва франка, пока его словарные запасы не истощались. И тогда он волей-неволей брал веревку и наглядно показывал на ней, какие узлы он посоветовал бы сделать. Он управлял партией рабочих подъемщиков, каких-то своих таинственных родственников из Кач-Мандви, месяц за месяцем приходивших наниматься на стройку и подвергавшихся величайшим испытаниям. Никакие семейные или родственные узы не могли заставить Перу принять на работу людей слабых или подверженных головокружению. «Честь моста — моя честь», — говорил он увольняемым. «Что мне да ваша честь? Наймитесь на пароход. Ни на что больше вы не годны». В поселке, где он жил со своей партией рабочих, несколько хижин сгрудились вокруг ветхого жилища морского жреца, человека, который никогда не плавал по черной воде. Он был избран духовником 2 поколениями морских бродяг, совершенно не испорченных портовыми миссиями или теми верованиями, которые навязываются морякам религиозными агентствами, рассыпанными по берегам Темзы. Жрецу ласкаров не было никакого дела до их касты и вообще до чего бы то ни было. Он съедал жертвы, приносимые в его храм, спал, курил и опять спал. «Ведь он очень благочестивый человек», — объяснял Перу, протащивший его с собой за 1000 миль вглубь страны. «Он не обращает внимания на то, что ты ешь, если только ты не ешь говядины, и это хорошо, ибо на суше мы, харвы, поклоняемся Шиве, но на море, на кораблях, компании, мы беспрекословно выполняем приказы Барамалама, старшего помощника шкипера, а здесь, на мосту, мы подчиняемся Финдлинсону Сахибу». В этот день Финдлинсон Сахиб приказал снять леса со сторожевой башни правого берега. И Перу вместе с товарищами снимал и спускал вниз бамбуковые шесты и доски так же быстро, как бывало разгружал капотажное судно. Сидя в дрезине, Финдлинсон слышал свист серебряного свистка сиранга, скрип и стук ворота. Перу стоял на верхнем перекрытии башни, в одежде и синей дангри времен покинутой им службы. И когда Финлинсон велел ему поостеречься, ибо рисковать его жизнью не следовало, он схватил последний шест и, по-флотски прикрыв рукой глаза, — ответил протяжным возгласом вахтенного на баке. — Хам декха хай! — Смотрю. Финлейсон рассмеялся, потом вздохнул. Много лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел пароход, и в нем проснулась тоска по родине. Когда дрезина его прошла под башней, Перу, как обезьяна, спустился вниз по веревке и крикнул: «Теперь ладно, Сахиб, мост наш почти готов». «А как думаете, что скажет матерь Ганга, когда по нему побежит поезд?» Пока что она говорила мало. «Если нас что и задерживало, то уж никак не матерь Ганга. Ее время всегда впереди. А ведь задержки все-таки бывали. Или Сахиб забыл прошлогодний осенний паводок, когда так неожиданно затонули баржи с камнем. А если этого и ожидали, то не раньше, чем за полдня. Но теперь ничего не сможет нам повредить, разве только большое наводнение. На западном берегу дамбы прочные. Матерь Ганга глотает большими кусками. На дамбах всегда найдется место для лишних камней. Я говорю об этом Чхота-сахибу». Так он называл Хичкока. А он смеется. «Ничего, Перу. На будущий год ты построишь мост по своему вкусу». Ласкар ухмыльнулся. «Тогда он выйдет непохожим на этот, у которого каменные части лежат под водой, как лежит затонувшая Кветта. Мне нравятся висячие мосты, те, что одним широким шагом переступают с берега на берег, как сходни. Таким никакая вода не страшна. Когда приедет лорд Сахиб принимать мост?» «Через 3 месяца, когда погода станет прохладнее. Хо-хо, он похож на Барамалама. Спит себе внизу, пока другие работают. Потом выходит на шканцы, тычет пальцем туда-сюда и говорит: тут нечисто. Проклятые джи-бунвалы». «Но лорд Сахиб не обзывает меня проклятым джи-бунвалами, Перу?» «Нет, Сахиб, он и не лезет на палубу, пока работа не кончится. Барамалам с Нарбады, и тот сказал как-то раз в Тутикорине». «Ладно, ступай, я занят». «Я тоже», — сказал Перу, не смутясь. «Можно мне теперь взять лодку и проехаться вдоль дамб?» «Чтоб поддержать их своими руками, что ли? По-моему, они достаточно прочные». «Нет, Сахиб, дело вот в чем. На море, на черной воде, у нас хватает места беззаботно болтаться вверх и вниз по волнам. А тут у нас совсем нет места. Ведь мы отвели реку в док и заставили ее течь между каменными стенами». Финлинсон улыбнулся, услышав это «мы». «Мы взнуздали и оседлали ее. А ведь она не море, которое бьется о мягкий берег. Это матерь Ганга, и она закована в кандалы». Голос его слегка упал. «Перу, ты бродил по свету даже больше, чем я. Теперь скажи правду. Твердо ли ты веришь в матерь Гангу?» «Верю всему, что говорит наш жрец. Лондон — это Лондон, Сахиб. Сидней — Сидней, а порт Дарвин — порт Дарвин. Опять же, матерь Ганга — это матерь Ганга. И когда я возвращаюсь на ее берега, я понимаю это и поклоняюсь ей. В Лондоне я совершал пуджу большому храму у реки в честь того бога, что в нем. Да, подушек в лодку я не возьму». Финлейсон сел на коня и поехал к коттеджу, в котором он жил вместе со своим помощником. За последние 3 года этот дом стал для него родным. Здесь, под этой простой тростниковой крышей, он страдал от зноя, обливался потом в период дождей, дрожал от лихорадки. Здесь даже а штукатуренная стена у двери была испещрена небрежными набросками чертежей и формулами. А на циновках веранды была протоптана дорожка. Тут он, оставшись один, шагал взад и вперед. Рабочий день инженера не ограничивается 8 часами, и Финлейсон с Хичкоком поужинали, не снимая сапог со шпорами, а потом сидели, покуривая сигары и прислушиваясь к шуму в поселке. Был тот час, когда рабочие возвращались домой с реки, и огни начинали мигать. Перо поплыл к дамбам вверх по течению на вашей лодке. Он взял с собой пару племянников и развалился на корме, словно какой-нибудь адмирал, — промолвил Хичкок. Да, у него что-то на уме. А ведь казалось, что за 10 лет плавания на кораблях Британской Индии почти вся его религиозность испарилась. Так оно и есть, — сказал Хичкок, посмеиваясь. На днях я послушал, как он вел с этим их толстым старым гуру самые атеистические разговоры. Перу отрицал действенность молитвы и предлагал гуру вместе отправиться в море, чтобы полюбоваться на шторм и узнать, сможет ли жрец прекратить муссон или нет. Все равно, если вы прогоните его гуру, он сразу же покинет нас. Мне он выболтал, что когда был в Лондоне, он молился куполу собора святого Павла. А мне рассказывал, что когда еще мальчиком впервые попал в машинное отделение парохода, он стал молиться цилиндру низкого давления. Что ж, и тому, и другому молиться не худо. Сейчас он умилостивляет своих родных богов. Ведь ему хочется знать, как отнесется матерь Ганга к тому, что через нее построили мост. Кто там? Чья-то тень возникла в дверях, и Хичкоку передали телеграмму. Пора бы ей теперь привыкнуть к нему. Это просто Тар. Наверное, Релли ответил насчет новых заклепок. Великий Боже! Хичкок вскочил. «Что такое?» — спросил его начальник и взял бланк. «Так, значит, вот что думает матерь Ганга», — сказал он, прочитав телеграмму. «Спокойно, юноша. Мы же знаем, что нам делать. Посмотрим». Мьюр дал телеграмму 30 минут назад. «Разлив Рамганги. Берегитесь». «Ну, значит, 1-2 часа. Через 9.5 часов разлив будет в Мельюр-Гхаке. Прибавьте еще 7. Через 16.5 он будет в Латоди. А к нам доберется, вероятно, 15 часов. Будь проклят, это Рамганга. Прямо какая-то сточная труба. Принимает в себя все горные потоки. Слушайте, Финлейсон, ведь раньше, чем через 2 месяца, этого нельзя было ожидать. А у нас левый берег все еще завален строительными материалами. На 2 месяца раньше времени. Потому это и случилось. Я только 25 лет изучал индийские реки и не претендую на то, чтобы знать их. А вот еще Тар. Финлейсон развернул другую телеграмму. На этот раз от Кокрана с Ганского канала. Здесь проливной дождь. Плохо. Мог бы и не добавлять последнего слова. Ну ладно. Теперь мы знаем все. Придется заставить рабочих проработать всю ночь на очистке русла. Возьмите на себя восточный берег и действуйте до встречи со мной на середине реки. Выловите все то, что плавает под мостом. Хватит с нас всяких плотов и лодок, которые пригонят к нам вода. Нельзя же допустить, чтобы наши баржи с камнями протаранили быки. Что у вас там на восточном берегу? Требует особого внимания. Понтон. Большой понтон с подъемным краном. Другой кран на исправленном понтоне, да еще клепка гужевого пути между 20-м и 23-м быками. Две узкоколейки и дамба на повороте. Сваи придется оставить на произвол судьбы, сказал Хичкок. Хорошо. Уберите все, что сможете. Дадим рабочим еще четверть часа на ужин.